Глава 22. «Встретиться?» – буркнул я, кисло поморщившись. «Боюсь, служба моей безопасности вряд ли одобрит такую идею. В текущих реалиях это, труднодостижимо». «Да, Алексей Михайлович, я отлично вас понимаю. Но мы на этот счет готовы предоставить вам личные гарантии безопасности, под мое слово». Ничуть не смущаясь моего ответа, твердо произнес княжич в ответ. На этих словах я ненадолго погрузился в раздумья, а собеседник тем временем совсем не торопился нарушать возникшую тишину. Что же касалось его слов, то буквально совсем недавно я случайно умудрился дать подобные гарантии. И в моей голове были еще свежи воспоминания о том, как внимательно и рьяно их пришлось выполнять. «Где вы планируете провести встречу?» «В нашем родовом имении. Это за городом под Москвой», – не мешкая ответил Якушев. «То бишь не на нейтральной территории», – озвучил вслух свои мысли я. «Можно и так, если вам будет комфортнее. Но в таком случае, сами понимаете, я свое слово уже на кон ставить не готов. И напротив, в нашем доме вам точно ничего угрожать не будет. Мы к своей безопасности относимся очень щепетильно. Ваши люди могут приехать и лично в этом убедиться». Как само собой разумеющееся, добавил княжич. «Хорошо. Но прежде чем дать какой-либо ответ, я бы хотел понимать предмет нашей беседы». «Тут все просто, Алексей Михайлович. Враг нашего врага наш друг. Ну и вдобавок, если вы в происходящей суматохе еще помните, вы были не против, чтобы наше бюро представляло вас в суде. Эти вопросы также требуют обсуждения». На мгновение взяв паузу и подумав, я тут же озвучил свои мысли. «Я вас услышал, Андрей Дмитриевич. Перезвоню вам после обеда и дам точный ответ». Закончив разговор с Якушевым, я поднялся с кровати, отметив заинтересованные лица друзей. «Сегодня много дел, так что по коням», – улыбнувшись, бросил парням и перевел взгляд на вошедшего в комнату дядю. Якушев звонил, встречу предлагает. «В условиях боевой обстановки нам всем приходилось жить, есть и спать вместе. Так было банально удобнее. Императорская спальня при таком подходе превратилась в подобие некого общежития. Помимо имевшейся здесь кровати монарха, бесы притащили сюда еще две койки для моих друзей. Святогор со своим отрядом ночевал в соседней комнате, ну а бесам подобные удобства не требовались вовсе». «Алексей Михайлович, извольте, пожалуйста, спать в другом месте», — холодным тоном донеслось из центра аудитории. Медленно открыв глаза и уставившись на доску, я поймал себя на том, что действительно заснул прямо посреди занятия. Большинство глаз присутствующих после замечания преподавателя тут же сосредоточились на мне, с интересом ожидая реакции. «Объект правоотношения – это то, на чем сосредоточен интерес участников правоотношений, то, на что направлена их деятельность». С трудом сдержав зевок, незамедлительно процитировал последнюю фразу коршуном, сверлящей меня женщины я, и добавил: «Я вас внимательно слушаю, Анна Викторовна». Угораздило же отрубиться именно на занятии его де лавальер. Благо, бесы, в отличие от меня, бодрствовали и бдели как положено, так что получилось довольно легко выйти из ситуации. К слову, с момента последней нашей встречи ничего не изменилось. Даже более того, судя по темной ауре вокруг нее, графиня стала ненавидеть меня еще сильнее. Надо бы ради любопытства поузнавать, из чего происходит этот гнев. Впрочем, у меня таких доброжелателей полным-полно, и выяснить, за что или почему держит на меня обиду тот или иной из них, мне обычно было просто лень. Отметив, что побуравившая меня злобным взглядом женщина вернулась к своей лекции, я невольно оглядел пустующее справа место. Воронцова уже 2 дня не посещала университет, и это было следствием недавно произошедшей на меня атаки. Как сообщила Настя, отец не оценил ее выходку с попыткой выступить моим живым щитом на минувшем покушении и посадил девушку под домашний арест. «Вот такая вот несладкая жизнь у молодой княжны», — с улыбкой пронеслось в голове. Впрочем, я Воронцова-старшего за это ни разу не осуждал. Едва занятия закончились, до меня вновь дозвонился Якушев, с которым мы тут же договорились о встрече. Учитывая мои планы на обострение ситуации с пожарскими, Растягивать войну с этим родом на долгие месяцы или годы у меня желания не было совсем. В особняке, ручающихся своей честью и силой за мою жизнь Якушевых, я оказался уже спустя несколько часов. Естественно, еще с утра туда были отправлены люди из моей службы безопасности, которые вкупе с демонами изучили окружающую местность, а также сам дом на предмет подлянок и сюрпризов. Встречал у ворот особняка меня сам княжич, гостеприимно нас поприветствовавший и сопроводивший внутрь. Выражаю восхищение вашей смелости, Алексей Михайлович. Дождавшись, когда мы с его сыном сядем за установленный стол, начал свою речь хозяин дома. Рад, что вы приняли нашу просьбу о встрече. Приглашаю всех для начала отужинать. Среднего роста, не по годам седобородый, с небольшим животом, но при этом довольно широкий в плечах, князь, на мой взгляд, выглядел довольно доброжелательно. Подтверждались его намерения и отсутствием даже намека на темную ауру, которая абсолютно всегда выдавала моих недругов. Поблагодарив Якушева за приглашение и перебросившись с ним и его сыном еще парочкой дежурных фраз, мы все дежурно приступили к приему пищи. Скажите, Алексей Михайлович, в связи со всей ситуацией с пожарскими, удалось ли вам понять, с чего вдруг такая ненависть к вашей персоне у этих людей? Честно признаться, переживая ряд покушений от своих врагов, я не особо-то и интересовался подобными вопросами. Вспоминая, что не далее, чем этим днем в университете, мысль об этом мелькнула в моей голове, коротко улыбнулся я. Какова бы ни была причина их ненависти и насколько бы она ни была справедлива, для меня и моих людей это не особо важно, потому как это все просто-напросто мало что меняет. Нам в любом случае придется сражаться и убивать врагов. Со стороны, конечно, могло прозвучать немного пафосно, но если задуматься, то в действительности все так и было. «Трудно не согласиться», – усмехнулся Якушев-старший, бегло переглянувшись с сыном. «А банальное любопытство вам не свойственно?» «Если вы сможете пролить свет на эту покрытую мхом тайну, я буду очень благодарен». «Тогда небольшой экскурс в прошлое». Мигом же подхватил князь и посерьезнев коротко кивнул, а затем после небольшой паузы, отметив мой заинтересованный взгляд, продолжил. Не далее, чем пару десятков лет назад, немного до того, как случились всем известные трагические события с вашим родом, произошла одна история. Помню, еще тогда молодой княжич Пожарский, а ныне князь и глава названного рода, влюбился в одну еще более молодую, чем он сам, аристократку. Но так уж вышло, что не знавший ранее отказов парень не только услышал слово «нет», но и узнал, что являющаяся объектом его мечтаний девушка была обещана другому. «Чуете, к чему идет история?» Неожиданно прервался Дмитрий Анатольевич. «Пока все смахивает на обычную мелодраму, если честно», озвучил я свои мысли, хотя, если быть честным, неприятный червячок сомнений потихоньку закрадывался в мою голову. «Возможно, и так», кивнул в ответ Якушев-старший и продолжил. «Но это пока не называть имена остальных участников этой картины». Когда Пожарский узнал, что девушка была не абы кому засватана, а одному молодому княжичу, представляющему вражеский род, его эго было задето еще сильнее. Тут можно погрузиться в долгие и неважные подробности минувших событий, но оставим это на другой день и сразу переместимся немного вперед во времени. Следом, отпив из своего бокала, мужчина добавил. Как нетрудно догадаться, когда дому черногвардейцевых была объявлена война, именно пожарские шагали в авангарде объединенных войск, мечом и огнем выжигая все на своем пути. «Вы хотите сказать, что это были...» «Да, эта девушка была вашей матерью, а ее избранник – молодой княжич Михаил Федорович Черногвардейцев, ваш отец». С этого момента рассказ буквально в один миг стал на порядок интереснее. «Чем все закончилось?» – промолвил я, вспоминая, что Пожарский ныне женат и имеет двух детей, одна из которых, между прочим, лет на 10 старше меня. «Большим количеством смертей, в том числе и ваших родителей, в конечном итоге». «Вам известно, кто конкретно их убил?» «Я вам больше скажу. Я один из немногих, кому доподлинно известны все имена причастных», – кивнул Дмитрий Анатольевич. «Михаил пал в бою против отряда пожарских во главе с Геннадием. Правда, прежде он убил его отца, а Мария была убита Наумовыми». «Кем-кем?» «Наумовыми. Слышали уже такую фамилию?» «Еще бы!» Уставившись в пустоту, буркнул я, вспоминая школьные годы, а точнее прогремевшую на весь мир зорницу. Это, к слову, одна из важнейших причин, почему Пожарские и Наумовы так и не смогли заключить союз, имея при этом немало общих врагов. Пока в моей голове проскочила целая лента воспоминаний из прошлого, Якушевы спокойно себе молчали, по-видимому, дожидаясь от меня хоть какого-то ответа, либо просто позволяя переварить услышанное. «Насколько вы уверены в правдивости своих слов?» Предельно серьезно произнес я, уставившись князю прямо в глаза. Услышанное за этим столом я находил весьма полезной информацией, но вместе с этим стоило быть однозначно уверенным, что все вылетевшее сейчас изо рта князя чистая правда, а не, например, какие-нибудь преувеличения. Хотя люди такого уровня ведь не могут позволить себе ложь. Наша разведка всегда хорошо работала, а многие вещи я и вовсе мог лицезреть самолично. Да и, откровенно говоря, тайны из этого никто никакой не делал. Это сейчас Геннадий Семенович остепенился, а в пору своей молодости он, по некоторым данным, едва ли не грезил завести себе вторую жену. Гибель отца и связанная с этим смена власти в его пользу, надо признать, изменила его в лучшую сторону. Захотите что-то перепроверить, легко найдете подтверждение. Вашего слова, что в сказанном нет намеренной лжи, было бы вполне достаточно. Сказанное заставило Якушева-младшего тут же уставиться на отца, но князь от меня своего взгляда отводить не стал, вместо чего спокойно произнес. «Это не проблема. Озвученная информация была проверена, и я за нее ручаюсь». «Благодарю. Постараюсь также ответить вам искренностью», сказал я, после чего, отложив столовые приборы, оглядел аристократа и произнес. «Полагаю, это была вступительная часть, ваша светлость. Уважаемый Андрей Дмитриевич во время утреннего звонка дал мне понять, что у нас общие враги. Признаюсь, заинтригован». Сигнал был прост. От лишней болтовни и предисловий пора переходить к делу. Не заметил, как это произошло, но я уже давно стал чувствовать себя на равных даже с аристократами такой величины. И с Якушевыми, несмотря на уважительный тон и изначально положительное отношение, ни капли не тушевался. Дмитрий Анатольевич, судя по всему, также был настроен по-деловому, поэтому, услышав мои слова, он едва заметно кивнул и принялся вещать. «Думаю, и так ясно, что речь идет о Пожарских. Нас они ненавидят разве что самую малую капельку меньше, чем вас, Алексей Михайлович. И это, надо признаться, взаимно. Мы за вами последние месяцы наблюдали по мере возможности, анализировали. Есть общее мнение, что союз наших родов может быть взаимовыгодным для всех участников», медленно говорил Дмитрий Анатольевич, откинувшись на спинку своего кресла. «Тем более, что как минимум одна из целей у нас точно общая». «Прежде чем обсуждать союзы, я бы хотел вернуться к экскурсу в прошлое». Поочередно оглядев Якушевых, безэмоционально произнес я, все еще поглощенный свалившимися откровениями. «Напомните мне, пожалуйста, чем занимался ваш род и вы сами, когда половина империи прибыла к стенам моего родового замка?» На мгновение я буквально почувствовал, как усилилось и без того витавшее в воздухе напряжение, но князь отреагировал совершенно спокойно, не дрогнув и мускулом на лице. «Мы с моим отцом находились там же», – произнес Якушев-старший, судя по виду ничуть не смущающийся собственных слов. «То есть вы не отрицаете свое участие в случившемся геноциде и при всем этом хотите обсуждать со мной сотрудничество?» Говорить я старался без вызова в голосе, хотя, признаюсь, логика оппонентов вызывала у меня не только вопросы, но и не самые благородные эмоции. «Понимаю, к чему вы клоните. По существу могу сказать вот что. Крови на моих руках и руках моего отца хватает, всякое бывало, но непосредственно в уничтожении черногвардейцевых мы участия не принимали. Ни мы, ни наши люди. Слово». Несмотря на то, что услышанное не могло не радовать, вопросов стало только больше. «Не хочу обвинять вас в неправде, тем более, что это глупо, но невольно возникает вопрос, откуда у вашего рода тогда принадлежавшие нам территории?» Судя по его мимике, Дмитрий Анатольевич был вполне готов к этому вопросу, ввиду чего, ни капли не изменившись в лице, спокойно принялся утолять мое любопытство. «Так уж исторически сложилось, что Казань всегда граничила с вашим княжеством. Причем мы долгое время были в добрососедских отношениях. Но когда к Темногорску, получив благословение императора, со всех сторон стали стягиваться войска, оставаться в стороне мы себе позволить не могли. Тут исключительно вопрос в геополитике. Позволить одним врагам заиметь с нами общую границу, а другим ее расширить и приблизиться к центру нашего княжества за счет захвата ваших земель. В общем, не ищите зла, Алексей Михайлович. Когда территорию соседнего княжества рвут на части, свои интересы появляются у всех соседей». Над столом едва ли не на несколько минут повисла тишина, во время которой я, не стесняясь присутствующих, погрузился в свои мысли. С одной стороны, послушать Якушева, так они белые и пушистые, и в те кровавые времена разве что успели рядом постоять. С другой, никакой агрессии и негатива в мою сторону от этих аристократов не исходило, родню мою они не убивали, да и на все вопросы старались отвечать довольно откровенно и без увиливаний. Ну и в целом, нутром ощущалось их желание наладить со мной взаимоотношения и, как заявлялось вслух, создать союз. Единственное, что хотелось бы проверить, это насколько их слова будут совместимы с действиями, потому как в конечном итоге именно это и является реальным показателем. Пока официанты ставили на стол второе блюдо и доливали напитки, никто говорить не торопился. Но едва мы вновь остались наедине, молчание нарушил княжеский сын, сидевший до этого момента практически беззвучно. «Как уже верно заметил мой отец, мы предлагаем сотрудничество и свою помощь. Судя по тому, что наблюдается в ваших действиях, вы преследуете цель уничтожить поднявших меч врагов. Мы можем вас в этом не просто поддержать на словах. Наш род наверняка будет единственным в империи, кто готов предложить реальную помощь. Оружие, боеприпасы, войны, разведданные, аналитика». Отметив, что я переключил свое внимание на него, княжич продолжил. «Ну и наперед хотелось бы закрыть вопрос о том, почему мы не воюем с ними сами». Дальше Якушевы мне поведали короткую историю о том, каким образом император контролирует междоусобные конфликты внутри страны. Как оказалось, рано или поздно особо непримиримые оказываются за столом переговоров в Кремлевском дворце и банально приносят клятву его величеству. Причем, как нетрудно догадаться, не делать этого, попав на подобное мероприятие, было нельзя. Тут уже корона не стеснялась проявить силу и давление, вынуждая стороны заключить мир. Да, при серьезных издержках и потерях эти клятвы можно было обойти. И да, порой это даже происходило. Но в целом абсолютное большинство конфликтов удавалось уладить, причем без потери чести у обеих сторон, благодаря чему империя могла сосуществовать долгое время в относительном мире. «Мы в целом люди не кровожадные, как можно подумать изначально», продолжил свою речь князь. «Но убийство моего отца в той войне я Пожарскому простить не могу. На этом все, мы перед тобой открыты». Закончив говорить, оба благородных уставились на меня своими карими глазами и зависли, явно предлагая озвучить мне свои мысли. Признаюсь, обретение союзников в таком деле стало для меня очень неожиданным, но приятным событием. Я думаю, что мы можем вести дела, особенно учитывая тот факт, что вы не замешаны в убийстве моей родни. Но перед тем, как переходить к каким-то соглашениям, я бы хотел уточнить два вопроса. Первый. Давайте будем откровенны. Вам от меня нужно только лишь убить Пожарского, или речь идет о более серьезном союзе? И второй. Что мы будем делать с возникшим между нашими родами территориальным вопросом? Отвечу по порядку. Коротко кивнув, улыбнулся князь. Мы живем не одним днем. Да и если быть честным, Пожарские не единственные наши общие враги. Я рассчитываю на более долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Я думаю, что мы сегодня достаточно сказали и сделали, чтобы стало ясно, что мы принимаем вас как равного, несмотря на ваше, давайте будем откровенными, пока довольно шаткое положение в этом мире. Что касается второго вопроса, то признаюсь, об этом пока немного рано говорить. Но хочется все же дать понять, что мы не намерены держаться за некогда принадлежащие вашему роду земли, если взаимоотношения между нашими семьями будут на самом высоком уровне». Ответ на второй вопрос хоть и вселял надежду, но был при этом предельно расплывчатым. «Но если подытожить, то я уже услышал намного больше, чем в принципе рассчитывал, собираясь на эту встречу».